Елена Коновалова. Домовой Митя и его семья. Часть первая. Домовой Митя сидел на шкафу и с интересом рассматривал молодую пару, которая подписывала документы с хозяйкой дома. «Дом не мой. Здесь жила моя тетя. Вот умерла, оставив наследство», – пересчитывая деньги, рассказывала женщина. «Ну, располагайтесь», и, попрощавшись, вышла. Молодые люди вошли в комнату. «Мир вашему дому», – громко сказал мужчина. Митя вздрогнул. Это было старинное приветствие, обращенное ко всем жителям дома, видимым и невидимым. То, что мужчина поздоровался с домовым, было понятно, так как кроме него в доме никто не жил. Старая хозяйка умерла, следом за ней кот, друг Мити. Потом собака. Вот и остался домовой совсем один. У него защипало в глазах. Он так долго ждал новых хозяев. «Мир вашему дому», — повторила молодая женщина. Домовой присмотрелся к новой хозяйке. «Ба, да она беременна. Ей вот-вот рожать. Что же их заставило уехать на таком сроке в другой город?» По всем правилам приветствия, Мите нужно было обязательно дать знать, что он услышал хозяев и принял их в дом. «Подумаю, как это сделать? Давно я этим не занимался». «Мяу!» – услышал домовой. «Ого, целых двое котов! Ну все, одиночество не грозит». Большой черный кот выпрыгнул из корзины, которую открыла хозяйка, а следом осторожно вышла белая кошка, тут же наведя на Митю большие зеленые глаза. «Р, ты кто?» – спросила она на своем кошачьем. «Домовой, Митя. Прыгай ко мне на шкаф, знакомиться будем». Черный кот с интересом посмотрел на шкаф. Кошка стрелой, запрыгнув вверх, начала умываться. «Глянь, уже освоилась», – улыбнулась молодая женщина. «А ты, Бонь, идешь за белкой?» Черный кот лениво выгнулся и огромным прыжком вскочил на шкаф. «Рассказывайте, кто такие?» – принялся узнавать за новых жильцов Митя. «Я Белка. Это Бонифаций. Для друзей Бони. Долго ехали сюда. Марусе скоро рожать, а там, где мы жили, страшно. Громкие звуки и люди боятся. Маруся плакала, когда уезжали. В городе, откуда приехали, запах смерти и боли». Бонифаций лишь сверкал желтыми глазами, когда белая кошка это рассказывала. Митя молчал. Он краем уха слышал о военных действиях в соседних городах, но это было далеко и казалось неправдоподобным, пока новые знакомые не подтвердили слов о войне. И это была правда, так как с собой они привезли запах страха и печали. «А как ваши хозяева? Они хорошие?» «Они нас не бросили». «Понятно». Каждый погрузился в свои мысли. «Что делать?» — услышали они разговор мужа и жены. «Лёш, мы потратили все сбережения на переезд и съем дома. Остались деньги только на роды». «Милая, я обязательно придумаю что-нибудь. Мне должны еще зарплату немного дать. Главное, живы, прорвемся». Слушая их диалог, Митя уже знал, как он даст о себе знать и ответит на приветствие новых хозяев. «Помоги мне разложить диван». «Да, сейчас». Молодая пара вечером после того, как разложили вещи и прибрались в доме, укладывалась спать. Раскладывая диван, они заметили маленькую книжку. Взяв ее в руки, мужчина начал ее листать. Вдруг из книги посыпались купюры. Пересчитав деньги, супруги переглянулись. Сумма оказалась примерно такой, что они потратили на переезд и съем жилья. Митя, гладя котов в спальне на шкафу, довольно улыбался. «Может, нужно хозяйке отдать?» «Нет. Ты думаешь, нам эти деньги просто так показались?» «Это домовой дал знак, что принял нас». Женщина пожала плечами. «Наверное, муж прав. Ведь наверняка книга не раз была в руках наследницы дома. Но деньги она не нашла». Жизнь пошла своим чередом. Молодые муж и жена готовились к рождению малыша. Все вымывалось, вытиралось, перестирывалось. Домовой, радуясь новым хозяям, не отставал от них. Он подружился с кошкой и котом, полюбил своих новых знакомых. «Лёш, кажется, началось!» Молодая женщина испуганно смотрела на мужа, прижав руки к животу. Не теряя времени, мужчина быстро вызвал скорую и, осторожно ведя жену, уехал с ней в больницу. Митя с котами не спали всю ночь. Волновались за нового члена их семьи. Лишь на следующий день, ближе к обеду, пришел домой Лёша с шальным взглядом и блуждающей улыбкой. Погладив мурчащих котов, сел за стол, налил воды. «Папа», – произнес слух, как будто смакуя это слово. Митя усмехнулся. «Значит, все в порядке». Через несколько дней Маруся с маленьким свертком и букетом цветов, поддерживаемая с одной стороны мужем, вернулась домой. Положив на кровать ребенка и развернув его, она подозвала котов. Те, осторожно подойдя к новому жителю, тянули носом его незнакомый запах. Он пах молоком и чем-то еще. Вдруг пронзительный крик неожиданно нарушил идиллию. Это проснулась и закричала маленькая девочка. Митя ухахатывался, вытирая слезы, наблюдая, как перепуганные коты бегали по комнате, ища где спрятаться от этого визга. С этого дня спокойная жизнь для котов закончилась. Только прилягут поспать, как крик ребенка заставлял их убегать как можно дальше, лишь бы не слышать его. «Лёш, уделяй котам внимание. Гладь их, разговаривай. Я пока не успеваю. Все время занимает дочка», — уставшая от недосыпа и забот Маруся сказала вечером мужу. Коты, сидя на шкафу с Митей, прислушались. «Милая, мне позвонили, предложили работу. Туда, на ту сторону. Говорят, в том городе уже нет войны. А здесь сама видишь, работу найти не могу. Что думаешь?» «Ты уедешь надолго?» «Я думаю, на месяц-два. Если все хорошо, тогда заберу вас». Через два дня он уехал. Как Марусе было тяжело одной, видели только коты и Митя. И если Белка и Боня обижались на хозяйку, что та перестала обращать на них внимание, то домовой изо всех сил старался помочь. То чайник выключит, когда женщина, забыв о нем, уйдет к проснувшейся дочке, то котов покормит, то шикнет на них, когда те, разыгравшись, начнут шуметь. А Маруся только-только укачала ребенка и прилегла сама отдохнуть. Прошло еще несколько дней. В дом постучались. Маруся пошла открывать. «Здравствуйте», — пропустила в комнату хозяйку, наследницу дома. «Маруся, здравствуй. Муж дома?» «Нет». «Я повышаю арендную плату за жилье». «Но мы же договаривались на полгода». «Я знаю, обстоятельства изменились». «Мы не можем платить столько», — посмотрев на сумму, что написала женщина, сказала Маруся. «У вас оплачено до конца месяца. Не сможете платить — уезжайте. 2 недели у вас есть». Безразлично глянув на ребенка в кроватке и растерянную Марусю, женщина ушла. Митя, слыша все это, холодел душой. «Они уезжают. Эти милые хозяева уезжают. Он останется снова один. Снова без семьи. Не считать же семьей эту наследницу дома, что терпеть не могла старую тетку и без зазрения совести выгоняет молодую семью с малышом на улицу». Слезы побежали по лицу. «Эй, ты чего?» — толкнул его в бок Боня. «Вы уезжаете, а как же я?» «Поехали с нами». «Я не могу просто так покинуть жилье. Мне нужно приглашение. Мне нужен веник или метла. Или коробка, чтобы я мог переехать». «Не думаю, что хозяин знает эти тонкости», — заплакал Митя. «Ну, давай что-нибудь придумаем». «Как? Никто из нас не разговаривает на человеческом языке. и коты с домовым задумались. «Лёш, забирай нас!» «Нас выселяют». «Понял, собирайся. Скоро приеду». И Маруся снова начала складывать вещи, чтобы переехать в другое место. Иногда ей слышался всхлип или вздох. Она списывала все на усталость. Иногда чувствовала на себе внимательный взгляд, а обернувшись, видела только спящих или вылизывающихся котов. «Почудится же», — думала Маруся, и эхом ее мысли вдогонку другая. «Не чудится». Лёша приехал через 2 дня. Окинув взглядом дом, он зацепился за веник, что сиротливо стоял около входной двери. Чем-то его этот веник зацепил. Что-то не давало покоя, но что, понять мужчина не мог. «Веник не забыла?» «Да потом заберем, все вынесем в машину, подмету и заберем». Коты с Митей прислушались. Может, не все потеряно. Не зря же они старательно этот веник таскали из комнаты в комнату, чтобы он то и дело попадался хозяевам на глаза. «Все равно, даже если они заберут веник, но хотя бы в мыслях меня не вспомнят, я не смогу уехать». Митя очень боялся снова остаться один. Он привязался к этой семье и даже к крикливой малышке, которая тут же замолкала и огукала, увидев домового, что строил ей смешные рожицы, сидя перед ней в кроватке. «Так, Белка и Боня, быстро залезайте в корзину». Коты заметались по комнате, но ловкие руки поймали за шкирку сначала одного, потом вторую. Не обращая внимания на мяуканье котов, которые с тоской смотрели на застывшего Митю, Алексей, взяв переноску, пошел к машине. «Все готовы?» «Вроде да», — неуверенно произнесла Маруся. У нее было такое ощущение, что они забыли что-то очень важное, как будто что-то родное. «Но что?» «Вот дочка беспокойно ерзает в автокресле. Вот 2 котов в переноске. Она, муж. Они вместе». «Мы ничего не забыли?» «Чувство, как забыли забрать кого-то». Лёшу тоже беспокоило это чувство потери. «Мы опоздаем. Обещали до обеда привезти ключи». «Поехали». Последний раз, окинув взглядом дом, мужчина завел машину, не заметив на окне плачущего Митю, который, уже не скрывая своего горя, прощался со своей семьей. «Я снова один! Как же больно!» — закричал домовой, и эти слова эхом пронеслись по дому. «Больно, больно, больно». «Веник!» — одновременно воскликнули Маруся и Лёша, прервав мяуканье котов и плач дочки. Лёша повернул машину назад. «Как же мы могли забыть? Мы же оставили домового!» — сокрушался хозяин. «То-то мне плач и вздох мерещились. Хотел с нами ехать, а мы не позвали его», — соглашалась хозяйка. Влетев в дом, они начали искать веник. «Нашел! Домовой, прости нас, пожалуйста. Мы совсем забыли с этим быстрым переездом о тебе. Мы поймем, если ты не захочешь с нами ехать, но очень сильно расстроимся. Я знаю, что тебе нужно время подумать, но мы опаздываем. Я выйду на 5 минут, потом зайду. Дай знать, что едешь с нами». Все это время Митя, не веря в то, что его семья вернулась ради него, слушал хозяина. Когда тот произнес последние слова и уже выходил из комнаты, домовой одним прыжком вскочил на веник и захлопнул перед Лешей дверь. Мужчина от неожиданности вздрогнул. Затем, улыбнувшись, взял осторожно веник, открыл дверь и вышел из дома. «Получилось?» «Вроде да». «Тогда поехали». Больше семью ничто не держало в этом доме. Со спокойной душой они ехали в новую жизнь. А Митя, сидя в багажнике на венике, блаженно улыбался своим мыслям. Он нашел свою семью. Он нашел свой очаг. Он все сделает, чтобы его семья никогда не пожалела о своем решении. И домовой уснул, слушая мурлыканье котов и огуканье маленькой девочки. Конец первой части.